Только одному человеку на свете, а тем более в такой ситуации, Люд мог довериться безоговорочно. Но до Бенедиктинского монастыря Святого Духа еще надо было добраться. Вынося рано поутру на руках своего подопечного и устраивая его наружной на хуторе телеги, Ян только вздохнул. Парнишка был совсем плох, не помер бы дорогой. Скажи ему кто, что он, Яныш Люд, как-то выжигший по настроению целую деревеньку, будет выхаживать больного ведьмочонка, посмеялся бы. Между тем мальчишка пока умирать не собирался. Он метался в жару, но продолжал цепляться за жизнь. Такое упорство вызывало симпатию, однако дороги не облегчало. Тем более, что тот, хотя и принимал помощь, но по-прежнему не сказал ни слова, не назвал имени, а в светлых глазах стояла едва ли не ненависть со странной тоской. Люд уже не сомневался, что юнец благородных кровей. Кто еще умеет так обдавать холодом в ответ на протянутую руку? Возишься с ним, возишься, а он не то что спасибо не скажет, а того и гляди, в рожу спасителю плюнет. Помогая больному напиться, Ян вдруг заметил, что тот глотает с трудом и устыдился своего раздражения на его молчание. Глотку ему, что ли, повредили? «Ты говорить не можешь?» Парень только отвернул физиономию, уткнувшись в борт телеги. Ругаясь, Люд подгонял худую клячу, позаимствованную с хутора. Лошадка была нервная, чуяла в нем подвох. Оборотень знал о таком свойстве, и лошадей всегда подбирал тщательно и осторожно, лишний раз обходясь без них. Когда они впервые остановились в поле на ночлег, а Ян теперь старался избегать людей, и он обернулся волком, лошадка схрапнула и резво прянула в сторону. Волк фыркнул на нее. «Животина, она не человек, ничего не знает, ни в чем не виновата, и объяснить не получится», а потом устроился рядом с юношей, согревая его своим телом. Опасения, что парень испугается и опять что-нибудь выкинет, не оправдались. Ян спал чутко, по-звериному, но утром обнаружил, что тот свернулся под боком, запустив руки в густой мех. Норов норовом, а нужда заставит, забудешь и про спесь, и про страх. Ян даже почувствовал к этому странному мальчишке благодарность. Заботясь о ком-то беспомощном, он вдруг ощутил себя чище, что ли? Как в раннем детстве после молитвы. «Знать, еще не совсем пропащая твоя душа, оборотень», — усмехался Люд себе. Всадники вылетели откуда-то с проселка и окружили телегу в момент. Пятеро. Разодетые, как на бал, и увешанные оружием с ног до головы. Лошади, как на подбор, мечта цыгана. А вот лица их Люту сразу не понравились. Несмотря на разный возраст, черты, у всех они казались одинаково блеклыми, пустыми, как будто чья-то рука стерла с них все краски. Только в глазах билось жадное пламя. «Стой! Кто такой? Куда едешь?» Связываться с ними Люту, ой, как не хотелось. Авось пронесет. Он забито втянул голову в плечи, кивнул на свернувшуюся на сене портнишку в рясе. «Да вот везу больного в монастырь к бенедиктинцам». И злорадно увидел, как при упоминании болезни всадники сдали немного назад. Брезгливые. «Откуда едешь? Места эти знаешь?» Также отрывисто бросал тот, кто, видно, был за главного, тыча в сторону Яна кнутовищем и придерживая беснующегося жеребца. «Как не знать? Вырастут?» Подробности Янова детства их не заинтересовали. «Здесь деревенька должна быть, Радковичи. Далеко она? В какую сторону?» Выговор у него был явно не здешний, только какой Люд понять не мог. Он повертел головой, добросовестно припоминая, где оно такое может быть и как туда добраться. И внезапно увидел, что его подопечный лже-монашек едва не с головой стек под кожух, только капюшон и торчал, а тонкие пальцы стискивали его с такой силой, что побелели костяшки. И не расцепились, даже когда всадники давно скрылись из виду в указанном Яном направлении. Люд отложил вожжи, подсел к нему и сдвинул капюшон. Только белые глаза и жили на застывшем лице. И полыхало в них бешеным смерчем такое же неистовое пламя. А еще страх. Не просто испуг, а именно страх. «Так», — протянул Ян, — «уж не по твою ли душу честная компания направилась?» Ответ был написан у парня на лице, страх стал еще очевиднее, его просто затрясло. «Может, соизволишь ответить-то? Я за тебя свою шкуру подставлял». Мальчишка упорно молчал. Амиантовые глаза уперлись в желто-зеленые. Ян усмехнулся. «Ладно, молчун. Ты не красная девица, чтобы я с тобой в гляделки играл». И натянул капюшон ему на нос. «Не выдам». Ответом стал судорожный вздох. Разжавшиеся, наконец, пальцы мелко дрожали. Все странное Ян не любил. Обычно оно заканчивалось плохо. А в этой истории странного было чересчур многовато. Зачем молодому господинчику таскаться по дорогам, гнуть спину? Кто его может искать и для чего? Возможных ответов было слишком много, а значит, не было совсем. Но даже если речь шла о том, чтобы всего лишь вернуть блудного юнца в лоно семьи, вспомнив лица этих сыщиков, Лют рассудил, что он им павшую клячу добить не доверил бы, а не то, что судьбу человека. Да и парень боялся их до нервного припадка. Он и на разбойников-то спокойнее реагировал. Да, похоже, влез ты, волк, в самую трясину, причем по маковку, так что вертеться уже поздно, остается только вперед переть и лапами грести. Вряд ли они сопоставят возницу и больного монаха с искомым беглецом, но на всякий случай Ян свернул в сторону, забирая крюк. И тут пришла ему в голову шальная мысль, а не завернуть ли ему к знакомой ведьме проведать? Почему-то он был уверен, что Марта их примет. А если не примет, пересидят где-нибудь, пока эти господа рыскают по округе. Да и город ближе монастыря, а за это время мальчишка совсем выправится, зато преследователи убедятся, что его прибрала к рукам инквизиция. Сам же он твердо решил сдать своего невольного подопечного отцу Бенедикту. Если был человек, способный беспристрастно во всем этом разобраться, то только он. И парень будет там в безопасности, добраться до него в монастыре под пристальным оком настоятеля не так-то легко, а у аббата больше возможностей что-нибудь выяснить об упорном молчуне. Лют влился в поток перед воротами, отметив, что по времени они добрались удачно. Народу много, на еще одного крестьянина внимания не обратят, а на монаха и подавно. Заплатил пошлину за обоих, позубоскалил немного и в прихорошем настроении въехал таки в город. Ян благодушно жмурился на яркое не по-осеннему солнце и вспоминал предыдущий свой визит, намереваясь в этот раз вести с красавицей-вдовой куда более близкое знакомство. Погрузившись в воспоминания о выдающихся достоинствах кружевницы, Лют не сразу обратил внимание, что чем ближе к центру, тем тише. Народу на улицах было не так, чтобы очень, а учитывая, что час уже не ранний, к полудню, так, считай, совсем не было. Почти уже свернув на знакомую улочку, он бы так и проехал мимо, когда внимание его привлекла немаленькая толпа по обоим берегам неширокой здесь реки. С нехорошим предчувствием Ян развернул лошадку туда. «Что тут у вас, мил человек?» Остановившись, обратился он к крайнему по виду цеховому подмастерью. «Божий суд!» – бросил тот, даже не повернувшись и продолжая тянуть голову. Ян только сплюнул зло и встал на телеге. Мальчишка рядом шевельнулся, выпрямляясь. На старом мосту на фоне серо-голубого неба отчетливо выделялись черные рясы монахов, занятых тем, что читали молитву. Толпа вслед за ними истово крестилась, как один человек. Были на мосту и светские, скорее всего, бальи из магистрата. Двое стражников светили начищенными бассинетами, пока их сослуживцы сдерживали толпу, а между ними, поджимая босые ноги, в одной грубой рубахе стояла женщина, сжимая связанными руками грубый крест, и ветерок ерошил коротко клоками остриженные волосы. У Яна все поплыло в глазах. «Марта! Божий суд! Не название, а издевательство. Если выплывет, невиновно, Бог спас». Утонет, туда ведьми дорога. Руки свяжут, бросят в реку, даже не будь вода ледяной, все одно конец. Потому что как раз только ведьма выплыть бы и смогла. Монахи монотонно читали молитвы, Марта дрожала в развивающейся рубашке. Стоя на телеге, Люд скрипел зубами, а снизу из-под капюшона на него удивленно смотрели амиантовые мерцающие глаза. «Бог ли, дьявол, да где же вы? А если нет, может, я на что сгожусь?» Не помня себя, не сознавая, не раздумывая, что им сейчас движет, Ян пихнул юношу к вожжам. «Отгони к рынку!» И спрыгнул в толпу.